Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всегда Господь чудесным образом соединяет все воедино. И Евангелие, которое мы слышали сегодня за Божественной Литургией, удивительным образом выражает то самое главное, чем всегда жила новопреставленная, убиенная Людмила. Евангелие о любви. Мы очень осторожно относимся к любви в наше время, к этому слову, к этой проповеди, потому что это слово часто обесценивается, обессоливается. И предлагается такое благочестие, в котором говорится о любви и упраздняется на самом деле самое главное, что есть в жизни церковной. Хотя самое главное в жизни церковной – это любовь. И поэтому мы должны быть всегда осторожны во всем, что мы делаем и совершаем. Потому что там, где нет любви, там все теряет смысл, и там все напрасно. Вот душа Людмилы всегда была устремлена к этой главной тайне конечной жизни, к любви. Она отзывалась на это, и она сама по благодати Божией умела находить удивительные слова о любви. Сегодня в Евангелии Господь говорит, что кто не против вас, тот с вами. Господь являет великое долготерпение в обращении всех людей к любви. И даже те, которые не с нами еще, но не против нас, они, оказывается, могут быть с нами. Мы должны постараться приобрести друзей среди этих людей, потому что у нас так мало друзей, так мало нас, и так много врагов. И, может быть, эти люди станут последователями Христа не хуже нас, а впереди нас будут идти. И дальше Господь говорит, как мы должны приобретать этих людей. Он говорит о себе, о том, что время Его вознесения, восхождения на небо пришло. Есть время смерти Господа нашего, и Он знает об этом времени, Он знает об этом часе. И Он идет на эту смерть, и лицо Его исполнено решимости, как человека, идущего во Иерусалим, сказано в Евангелии. Он знает, что Ему предстоит, но Он видит дальше, что будет за этими скорбями, за этой смертью. Он будет сокрушен. Он будет поруган, но он знает, что за этим раскроется слава Божия для всех других людей, которые будут сокрушены или были сокрушены когда-нибудь и поруганы в смерти своей. Господь идет и обращается ко всем людям, Он посылает своих учеников во град Самарию с тем, чтобы и там проповедовать. Хотя, казалось бы, что там проповедовать? Это люди, о которых Он сам раньше говорил своим ученикам в оград самарянский, не внидите. И Его с оскорблением отвергают в этом граде, не принимают учеников, которых Он посылает впереди Себя. И что говорят лучшие ученики Христовы, апостолы Иаков и Иоанн? Естественно, они загораются гневом против этого нечестия, против оскорбления Господа своего. «Хочешь ли, — говорят они, — Господи, — да скажем, чтобы огонь сошел с небес и попалил град сей, как и Илия некогда сотворил». И Господь говорит им, «Не знаете, какого вы духа?» Он говорит им о любви. И вот здесь мы должны остановиться и понять, как достигается любовь. Кому открывается эта любовь? И кто становится причастником божественной жизни? Обратите внимание, как спрашивают ученики Господа, какого бесконечного доверия, какой глубочайшей веры они полны по отношению к своему Господу. Достаточно одного слова веруют они, чтобы силою Христовой совершилось чудо. Попаление этого града. И какой ревностью по правде Божией воспламенены они. Они неравнодушны к тому, что происходит. И какой бесконечной преданностью Господу своему дышат они. Они не хотят поступить своевольно. Если хочешь, Господи, если есть на это святая воля, то мы совершим так, как Ты скажешь. Вот это условие для того, чтобы мы были способны услышать то, что за этим следует. Не знаете, какого вы духа. А если мы сразу будем говорить о любви, сразу будем стремиться изобразить, что мы обладаем уже этим духом, которого у нас нет, которого Господь нам не может дать, потому что нет у нас этой веры, этой ревности по истине Христовой, этого бесконечного упования на Него, то и любовь станет ложью, самое святое станет как бы ничем. Вот это было во всей жизни Людмилы, это устремленность к любви Христовой. Это желание, она же проповедь несла Христову и в воскресной школе, и в богословском институте, и прекрасными своими стихотворениями, статьями, всяким общением с другими людьми. Она несла эту проповедь любви Христовой. Она понимала, как трудно пробиться к другому человеку, как терпеливым надо быть с теми, кто еще не в Церкви Христовой. Если они не против нас, то они могут стать с нами. Если даже они против нас, если они отвергают нас, то любовь Христова все побеждает, потому что Господь дал эту единственную заповедь, чтобы мы любили врагов своих, чтобы мы благословляли проклинающих нас, чтобы не огнем и мечом насаждалась в истории человечества тайна любви крестной, чтобы не египетскими казнями вразумлял всех Господь, а прежде всего, этой тайною креста своего, этой отдачи всецелой, приобщение к которому дорого стоит, приобщение к которому означает готовность на самом деле, как на самом деле это слово «любовь» может быть произнесено, принять смерть со Христом и за Христа. И Господь говорит Людмиле, и самым близким ее говорит, и супругу, и сыну, и маме ее, и друзьям, и всем нам говорит, чтобы мы не боялись войти в мрак этой скорби, потому что в ней находится сам Бог, потому что в самой глубине этой скорби любовь Божия, сияние славы Христовой. Если мы хотим быть причастными этой любви, мы должны научиться нести свой крест по-настоящему до конца. У всей церкви есть своя Гефсимания и своя Голгофа, и у каждого человека, кто хочет научиться любви Христовой, есть своя Гефсимания и своя Голгофа. Но и есть любовью Христовой слава своего воскресения, воскресения Христова, Его победы, о которой мы свидетельствуем сейчас в этом предельном торжестве зла в сегодняшнем мире. Принесем нашу молитву сейчас Господу, чтобы к Его любви присоединилась и наша любовь, и чтобы Людмила, которая впереди нас идет сегодня ко Господу, была тем человеком, который открывает нам истинный путь наш, и ее ходатайством уготовляется и для каждого из нас Богом предназначенное место. Благословен Бог наш.